Чезаре раздраженно потер начинающие коченеть пальцы. Одним своим приездом сюда они уже взяли на себя определенные обязательства. Так чего ж теперь строить из себя невинную деву в первую брачную ночь? Пока что большинство сошлось на необходимости отправки леди Арвин письма с нижайшей просьбой пересмотреть решение о нейтралитете. Однако о том, как именно это будет написано и кто доставит послание в Орлиное гнездо, пока идут споры, он невесело усмехнулся. «Сдается мне, с ответом посланник отправится через лунную дверь, даже если им буду я». И такая горечь была в его словах, что Чезаре не мог остаться к ней равнодушным. «Я понимаю, как тяжело это тебе дается, дядя». Он сжал его плечо и посмотрел в глаза. «Столько лет преданной службы, а в ответ такая неблагодарность». Потому, как вмиг посуровило лицо сира Бриндина, Чезаре понял, что сделал промах. В ближайшие дни добиться от него откровенности будет сродни подвигу. «Давай оставим эту тему. Мне еще многое нужно тебе рассказать». Как назло, ветер донес до них взволнованный оклик. Слуга, привлекший их внимание, видимо, долго бежал и раскраснелся от натуги. «Милорды, лорд Ройс просит вас проследовать в большой чертог на совет», — проговорил он задушенным голосом. Лорд Ройс чем-то напоминал большого Джона Амбера, разве что был лет на 20 старше и несколько уступал в размерах. Однако в жестах его расположения чувствовалось неявное превосходство, не происхождением, так разницей в возрасте он Чезаре превосходил. Началось долгое утомительное представление, так как упомянутые черной рыбой 20 лордов привезли с собой родню и вассалов. Особенно хорошо запомнился красивый светловолосый рыцарь, следовавший за крепкой еще старухой, тот самый Гарольд Хардинг, благодаря которому и стала возможна эта встреча. Когда прибывшему прямо с поля боя лорду Старку представили весь цвет долины, откликнувшийся на его призыв, атонова лорда Старка ждали высоких правильных слов о тирании ланнистеров, правом деле и близости зимы. И он уже поднялся с места, чтобы произнести эти слова, как под сводами пролетела испуганная и протяжная: «Леди Арвин здесь». Глава 30. Примечание к части. Посвящается всем тем, кто все эти месяцы верил, надеялся и ждал проду, пока автор писала другой фанфик под названием «Дипломная работа». Проще всего убедить оппонента что-то сделать, если он сам искренне этого желает. Лишь дай ему повод отринуть сомнения, и он бросится помогать тебе, сметая все на своем пути. Император Роб Старк, первый сего имени поучения наследником моим. Она вошла, окруженная многочисленной свитой, грозная и величавая. От матери Чезаре знал, что замужество скверно сказалось на его тетке, и теперь мог в этом воочию убедиться. Одутловатое лицо ее раскраснелось от быстрой ходьбы, а синее платье мирийского шелка не скрывало расплывшихся контуров фигуры. Она была младше леди Киетилин на 2 года, но, казалось, что старше лет на 10. И все же Чезаре не мог не отметить то, с какой уверенностью она себя держала. Она остановилась посреди зала и в молчании переводила взгляд с одного лорда на другого. «Даже не ожидала, что среди моих вассалов развелось так много предателей», — леди Арвин била наотмашь, не собираясь подбирать слова. Мгновение, и поднялся нестройный гул из попыток оправдаться и уверить леди в своей преданности до гробовой доски. «Миледи, не стоит судить столь поспешно», — взял слово лорд Ройс. «Дозвольте обратиться к вам от имени всех, сидящих в этом зале». «Не дозволяю». В ее голосе задребезжали визгливые нотки. «Вы собрались здесь, в рунном камне. Для каких же целей? Поохотиться? На чью-то свадьбу или турнир?» «А нет, лорд Ройс, вы даже не удосужились придумать повод для сего сборища. Настолько низко вы ставите своего сюзерена». Взгляд ее голубых глаз остановился на Чезаре. «Не знала, что теперь лорд Старк вправе созывать знамена долины». Маленький рот ее искривила злобная гримаса. «Позвольте задать вам один вопрос, дорогой племянник. Как бы вы отреагировали, пожалуй, я на север и подговоре ваших вассалов проявить прямое неподчинение? Впрочем, не отвечайте. Помнится, вы покарали Болтонов и за меньшие». От досады во рту разлилась горечь. Несколько резких слов этой маленькой некрасивой женщины смогли обострить всю противоречивость данного собрания. Отвратительнее всего было то, что она была права и, судя по отведенным глазам и зеленеющими лицам цвета рыцарства долины, они все прекрасно понимали. Нужно было что-то предпринять. «Не стоит искажать факты, сестра. Болтоны покушались на жизнь своего сюзерена, чтобы угодить ланнистерам. Кара их была справедлива». Все внимание обратилось к вошедшей в чертог леди Киетилин. Она ступала тяжело, опираясь на руку худощавого рыцаря в красном дублете. На ее изможденном лице Чезари прочел холодное бешенство. «У тебя хватает наглости одергивать меня, Кэт». Теперь леди Арлин уже не пыталась сдержать разрывающую ее ярость. «Семья, долг, честь. Помнишь, являешься к родной сестре и подбиваешь ее людей нарушить долг и предать честь. Как же низко ты пала». Чезари чувствовал, как медленно закипает его кровь. Никто не смеет говорить с его матерью в подобном тоне. Однако заготовленные слова не успели сорваться с его губ. «Я пришла, чтобы исправить твои ошибки, Лиза. Не знаю, допустила ли ты их из трусости или доверилась не тому человеку. Видит семеро, я не та, кто будет обвинять тебя в этом. Однако оставив их без внимания, ты погубишь не только себя, но и всю долину и своего сына. Не смей приплетать в это Роберта». Казалось, она готова броситься на сестру и выцарапать ей глаза. «Что вы имеете в виду, леди Старк?» — подал голос Нестор Ройс. «Объясните нам». Охотно, леди Кейтлин обвела взглядом собравшихся лордов и рыцарей, не исключая и прибывших в свите сестры. «Почти 2 года тому назад мне пришло письмо от леди Арлин, в котором она сообщила о смерти своего мужа и своих подозрениях о причастности к этому Ланнистеров. Именно оно заставило моего мужа, любившего лорда Джона как отца, принять пост десницы и отправиться на юг, чтобы внести ясность в это запутанное дело и добиться справедливости для лорда Арлина, если он действительно был убит. «Ты лжешь!» — вскричала леди Лиза, перебивая сестру. «По твоему совету, сестра, я избавилась от письма сразу же по прочтении, леди Кейтлин, казалось, нисколько не тронули ее обвинения. Милорды и миледи, вспомните суд над Тирионом Ланнистером, произошедший больше года назад в Орлином гнезде. Многие из вас были там. Вы, лорд Ройс, и вы, леди Уэйнвуд, и вы, лорд Графтон. Какие обвинения предъявила ему леди Арлин?» «Убийство лорда Арлина», — озвучила общую мысль леди Уэйнвуд. Леди Арлин была уверена в его виновности. И не она одна. Черты леди Старк переполняло мрачное торжество. «А теперь ответь мне, Лиза, ответьте мне, милорды и миледи, почему мы все еще здесь и продолжаем вести этот пустой разговор? Долг жены – добиваться справедливости для мужа и защищать наследство детей. Так почему же, Лиза, за эти 2 года ты не пошевелила и пальцем, чтобы отомстить Ланнистерам? Почему позволила цареубийце принять титул хранителя Востока? Много ли проку от твоего отрицания, если слова Тайвина Ланнистера способны сделать черное белым, а преступление прикрыть законом?» Чезари смотрел на нее в немом восхищении. Возмущение придало ей сил. Она больше не нуждалась в поддержке и энергично расхаживала по залу, сжимая прекрасные белые руки, которые Чезари чуть позже обязательно расцелует, по сотне поцелуев на каждую. Святые небеса, она была великолепна. Ничто из сказанного ею не было откровением для собравшихся в рунном камне рыцарей и лордов. У них было время, чтобы дойти до подобных мыслей самостоятельно. Нет, все дело было в ней самой, в Кейтлин Старк, жене покойного Эддарда Старка и матери его детей. Слышать подобные упреки от нее было справедливо. Жена, отправившаяся вместе с сыном и армией на юг, чтобы спасти мужа, а после продолжившая борьбу с его убийцами, имела право стыдить и обвинять. «Милорды и миледи, вы все давали вассальную клятву Джону Арену. Не будет ли бездействие предательством его памяти?» Она пытливо вглядывалась в глаза каждого собравшегося, словно обращалась конкретно к нему. «Впрочем, вы можете, подобно леди Арлин, понадеяться на высоту стены и непроходимость дорог. Только вот, разбив короля Станниса, Тайвин Ланнистер обратит свой взор на долину. Как долго продержатся высокие стены, если посевы разорят и пожгут чудовища, вроде Григора Клигана? Как быстро страдания голодающих детей заставит отцов просить перемирия? И много ли чести будет преклонить колено перед убийцей своего сюзерена?» Когда она замолчала, леди Арлин, все это время едко комментировавшая ее речь, вновь подняла голос. «Все, мне это надоело. Ты немедленно отправишься со мной в Орлиное гнездо, а всем прочим собравшимся лучше разъезжаться по домам и готовить замки к зиме. Я, так уж и быть, проявлю милосердие и не стану запоминать ни лиц, ни имен». По ее команде гвардейцы Арренов вышли вперед и взяли леди Кейтлин в кольцо. «Позвольте, миледи», — бронзовый Джон нахмурил свои густые брови. «Леди Старк, так же как и ее дети и свита, гости в моем доме». Чезари ликовал. Он не забывал следить и за другими участниками данного представления, потому заметил неприметного латника с гербом Ройсов на груди, что-то тихо шепнувшего хозяину замка. Не мог не отметить он и долгих взглядов, которыми обменивались наиболее влиятельные лорды долины. Решение было принято. «А вы, миледи, моей гостьей не являетесь», — продолжил лорд Ройс, и потому, как побледнела леди Арвин, становилось ясно. Она осознала свою ошибку. «Вы проделали долгие пути, верно, очень устали. Вас проводят в отведенные вам покои». Мгновение она колебалась, явно рассматривая идею отступать с боем, но силы были явно не на ее стороне. Она ожгла присутствующих неприязненным взглядом и удалилась, гордо вскинув подбородок, видимо, рассчитывала на возможность побега. Позже, анализируя события совета в рунном камне, Чезари пришел к выводу, что подобный исход был очевиден. Людей очень просто убедить сделать что-то, чего они сами жаждут всем сердцем. На это наложилась резкость обвинений леди Арвин, которая, само собой, ничего не забыла бы и не простила, и пламенная речь леди Кетилин. В этом и крылась причина столь быстрого и единодушного решения наиболее влиятельных лордов долины и молчаливое одобрение лордов поменьше. Но тогда, стоя посреди чертога, Чезари чувствовал сильнейший восторг и сильнейшее удивление. Он готовился к долгой и упорной борьбе с нежданно нагрянувшей теткой. То, с какой легкостью против нее повернулись ее собственные вассалы, ошеломило и испугало его. Это был очень опасный прецедент. «Полагаю, леди Арвин нужно как можно скорее выйти замуж, чтобы избежать подобных ошибок в будущем», — сказал лорд Ройс. Присутствующие горячо поддержали его. Ни леди Кетилин, ни сир Бриндентали не проронили и слова против. После этого дело уже пошло быстрее. Каждый лорд и оседлый рыцарь выражал свое уважение лорду Старку и называл, сколько воинов он сможет выставить и в какой срок. Обсудили примерное место сбора и маршрут, которым армии долины предстояло добираться до королевских земель. Единодушно отдали командование совместными силами бронзовому Джону. Остаться наедине с матерью удалось лишь поздним вечером, после долгого праздничного пира в честь заключения союза. При виде нее, расположившейся у камина и тянущей к нему тонкие руки, Чезари вновь затопила нежность и благодарность этой женщине. Эти чувства были так сильны, что он не мог найти слов, чтобы выразить их, и лишь смотрел на устало склоненную голову. Отец не одобрил бы, леди Кетилин закрыла глаза и сжала виски, словно страдала от головной боли. Узнай он об этом, непременно отрекся бы от меня. Слышать печаль в ее голосе было невыносимо. Чезари опустился перед ней на колено и крепко сжал ее руки в своих. «Спасибо тебе, мама. Твоя любовь сегодня спасла меня». Смущенная и испуганная его порывом, леди Старк лепетала, что роль ее была не так уж велика, и пыталась заставить сына подняться, но тот был непреклонен, как скала. «Если бы не твой поступок, я бы вернулся к Станнису ни с чем, что равносильно смертному приговору». Он поднялся и все же оставил короткий поцелуй на ее запястье. «Не буду мешать тебе отдыхать». Следующий день решили провести в кругу семьи, переложив уточнение многочисленных важных мелочей на дядю Бриндена. Арья проглотила завтрак не жуя и унеслась во двор вместе со своим страшилищем, за дни скитания прибавившим в весе. Ей здесь понравилось, леди Кетилин тепло улыбнулась. «Леди Ройс заверила меня, что может приглядеть за ней до конца войны». Чезари сделал глоток вина, пытаясь подобрать наиболее деликатные слова. «Не хочешь составить ей компанию?» «Исключено», — отрезала она. «Сколько раз я уже отпускала дорогих людей и долгими днями терзалась в ожидании новостей. Я больше не выдержу, Роб. Я поеду с тобой и, если потребуется, буду менять повязки и зашивать раны, лишь бы не ощущать снова эту страшную неизвестность». Чезари вынужден был согласиться. Закончив с завтраком, леди Кетилин подошла к окну и поманила сына к себе. Арья играла с гневом, видимо, пытаясь обучить его каким-нибудь командам. Компанию ей составляла девчонка в желтом платье с испачканным подолом и взлохмаченными волосами. Издали они были похожи, как родные сестры. «Микела, младшая дочь лорда Ройса», — пояснила мать, — «на 2 года постарше Арьи, но ведет себя, словно сущее дитя. Повезло, что Арье наконец-то удалось найти себе подругу. Или еще одного питомца», — подумал Чезари с горькой иронией. Вспоминая свое общение с сестрой в Риверане, он сильно сомневался, что она сможет на равных дружить со сверстницей. К ним подошел Первин и завел разговор с Арьей, без страха поглаживая гнева по голове. «Этот мальчик Первин, с ним она тоже неплохо поладила», — добавила леди Кетилин, но уже без всякого восторга. Даже упросила его давать уроки фехтования. Чезари закусил губу, ощущая прилив раздражения. Этот мальчик Первин был уже взрослым мужчиной, на пару-тройку лет старше его самого. Надо будет прозрачно намекнуть, где ему надо будет искать лишние части тела, если они вдруг не дают ему покоя. Однако братская ревность отошла на второй план, стоило ему заметить мелькнувший красный силуэт. «Матушка, кто этот рыцарь валом?» — спросил он у леди Кейтлин, чувствуя, как затрудняется дыхание. «Кажется, вчера именно с ним ты пришла в чертог, Торос из мира. Он помог нам с некоторыми трудностями во время дороги. Хоть поначалу подобные совпадения показались мне подозрительными, дядя Бриндин оказался с ним знаком и убедил меня принять его помощь. Собирая слухи о братстве без знамен, Чезари не раз слышал истории об огненном жреце, способном воскрешать мертвых. Раньше подобные россказни вызвали бы у него лишь усмешку, но после знакомства с Мелиссандрой он уже не был так категоричен. Уже собираясь кликнуть слугу, чтобы через него договориться о встрече с этим мирийцем, Чезари шагнул к двери и чуть не столкнулся с вбежавшим в комнату Оливером. Без лишних слов оруженосец протянул ему письмо. Быстро просмотрев его, Чезари, на миг поколебавшись, протянул его матери, а потом сжимал ее дрожащее тело в объятиях, чувствуя, как дублет заливают слезы. Лорд Талли был молод и очень хотел прославиться, потому во время штурма Сумеречного Дола излишне рисковал и поймал стрелу в глаз. «Да, дядя Бриндин», — невесело подумал Чезари. «Вот теперь вы от женитьбы не отвертитесь». Глава 31. Доверие – главная добродетель брака. Император Роб Старк, первый сего имени поучения наследником моим. Чезари стоял на палубе галеи, безразлично взирая на простирающееся до горизонта море. Он был в пути уже третий день, но все равно чувствовал неутихающий гнев и досаду. Они впервые поругались с женой. Поругались так, что едва не разнесли отведенные им покои. Притом вина за эту некрасивую сцену лежала целиком и полностью на Уолде. Эта невозможная женщина пожелала следовать за ним. Вместо того, чтобы жить в безопасности и заботиться о только появившемся на свет ребенке, решила тащиться за ним, бесполезная, как пятое колесо повозки. «Если мы расстанемся сейчас, то в следующий раз я увижу тебя мертвым», заявила она с непонятной убежденностью. «Оставишь меня здесь, и я побегу за твоим отрядом». Видя решимость в ее глазах, Чезари понял, побежит. Вот только как долго сможет бежать только родившая женщина, не подведут ли ее ноги на крутом перевале, каких много в долине. Запереть ее, вариант был бы неплохим, будь они на севере. В долине же они гости, если не просители. Не дело выставлять на показ перед лордами долины семейные склоки. Скверно скажется на репутации. Осознавая свое полное поражение, Чезари вылетел из комнаты, и вот теперь, вместо того, чтобы просчитывать свою стратегию поведения со Станнисом, он мучился от бессильного гнева и уязвленного самолюбия. Не вини ее, мать подошла неслышно, словно кошка подкралась на мягких лапах. После родов женщина, как натянутая тетива, уверена, она уже сожалеет о вашей ссоре. Ну конечно, Чезари невесело улыбнулся, уверен, она гордится собой. Нечасто я ведусь на чьи-то угрозы. Кейтлин обняла его, поглаживая по волосам. Взгляд ее лучился теплом. «Когда ты отправился на север, я страшно волновалась за тебя. Новостей не было и мне оставалось лишь перебирать в памяти произошедшие в последний год. Я чувствовала, что с тобой что-то происходит, что ты отдаляешься от меня». Она отвернулась, и Чезари вновь ощутил чувство вины. «Эта девочка», — леди Старк старательно подбирала слова, — «она поделилась со мной своей уверенностью, что ты разобьешь всех врагов и вернешься, целым и невредимым. Была знакома с тобой всего несколько дней, но твердо знала о твоей грядущей победе». Улыбнувшись своим мыслям, она продолжила. «У нее острая интуиция. Ей неспокойно от того, что ожидает тебя в Сумеречном Доле. Мне тоже тревожно». Каким-то чудом беспокойство леди Кейтлин помогло Чезари успокоить метущиеся чувства и сосредоточиться на делах. Последующие несколько часов он обдумывал, как наиболее удачно разыграть карту долины и какое назначение потребовать у Станниса. Помимо этого, мысли не покидал разговор с Торосом из мира, все же состоявшийся, хоть и с некоторым опозданием. Жрец Эрглора сам пришел в его покои в вечер того же дня, когда прилетел ворон из Сумеречного Дола. «Лорд Беррик отнесся к вашему посланию со всем вниманием, лорд Старк. Вы вошли в свиту моей матери и проделали весь этот путь лишь за тем, чтобы сказать мне это». Чезари в недоумении вскинул бровь. Торос с усмешкой покачал головой. «Григор Клиган был убит братством, как вы того и желали, взгляд жреца стал тяжелым и испытывающим. Пора войне закончиться». «Она закончится уже скоро», — Чезари пожал плечами. «Пройдет месяц-полтора, Железный трон сменит владельца и наступит долгожданный мир. Он знал, чего от него хотел собеседник, обещание вывода северян с речных земель. Помнится, до недавнего времени братство вешало разбредшихся по речным землям северян наравне с солдатами ланнистеров. В любом случае, это в моих интересах. Я ведь теперь еще и наследник Риверона, прояснил он ситуацию. Ау, Торос почесал чисто выбритый подбородок. Это меняет дело. Напряжение ушло из его тела. Чезари предложил гостю вина и острого сыра. Тот не стал отказываться. Завязалась неспешная ни к чему не обязывающая беседа. «Давно интересуюсь вашей верой», — Чезари подлил жрецу вина, покручивая на пальце перстень с крупным рубином. «В ее основе лежит жертва, не так ли? Готовность ради достижения высшей цели беспрекословно уничтожать как врагов, так и союзников». Азор Ахай закалил свой чудесный меч в крови Ниссы-Ниссы, слишком деятельный, чтобы пойти на заклание сам, но не дрогнувший рукой пронзивший грудь любимой женщины. «В вашей вере таится страшная сила», удивлен, что она распространяется столь медленно. Красный жрец явно не ожидал от собеседника подобных слов. «Ваши рассуждения не лишены смысла, лорд Старк, однако Ниссы-Ниссы была не женой, а дочерью Азор Ахая». Чезари ощутил сильнейшую досаду. Мысленно он проклял того старого сморчка, что писал попавшийся ему труд о верованиях Иссоса и понаделал в нем ошибок. Казалось бы, такая маленькая детальна, но она переворачивала все. Торос тем временем пустился в пояснение. Ниссы-Ниссы, первенец и наследница Азор Ахая, его единственное выжившее дитя, убить его собственной рукой ради спасения всего человечества, есть ли жертва величественнее и страшнее, но само собой, это лишь метафора. В тот день Чезари получил недостающий кусок мозаики, увидел сложившуюся картину и ужаснулся. Он понял, чего Мелисандра хотела от Станниса. Поставив его в ситуацию, когда выбора не останется, она толкала его на духовный подвиг. Сумеречный дол оправдывал свое название. Темные башни твердыни, выросшие среди обрывистых утесов и скалистых выступов, явно таили угрозу. При правильно построенной обороне под его стенами могла сгинуть немалая армия, но лояльный ланнистерам лорд Риккер не успел воспользоваться преимуществами своего положения. Штурм был стремительным и кровавым. Особенно много жизней стоило войску Станниса взятие цитадели. Именно у ее ворот сложил свою голову Эдмар Талли. Все это Чезари узнал от Тиона, встретившего его на пристани. Оглядевшись, друг потянул его в сторону от свиты и прибавил шаг, почти переходя на бег. Завернув в неприметный воняющий рыбой переулок, он наконец остановился и остро взглянул на Чезари. «Все очень скверно, Роб. Ты должен узнать об этом до того, как войдешь в замок и увидишь этого короля». Последнее слово он выделил с неописуемым отвращением. «Твои вассалы предпочли бы отступить сейчас на север и обесценить жертвы последних месяцев, но не прокладывать ему путь к железному трону». Напряжение, сковавшее Чезари, сдавило горло. Планы завершения кампании вновь трещали по швам. «Знаешь, Тион, во время каждой войны есть определенный этап, когда отступить и свернуть с пути уже невозможно при всем желании». Из-за кома в горле голос его звучал особенно глухо. Что он сделал? Когда город взяли, красная женщина первым же делом взялась за септу. Статуи семерых сожгли на берегу вместе с септоном и десятком наиболее ревностных прихожан, пытавшихся помешать. Речных лордов это возмутило до глубины души, да и лорды севера легко представили свои полыхающие багрощи. Затем Тион поджал губы. Не знаю, как, но эта красная шлюха помогла штормовым лордам устроить успешную засаду на тиреллов, засевших близ Разби. Она тогда пропала на пару дней, и потом сразу же сообщили о захвате Гарлана Тирелла и его свиты. «Как? Гарлан Тирелл захвачен!» — воскликнул Чезари. Тион кивнул. «Она хочет сжечь их всех в день выступления войска. Зачем? Он же бесполезен!» — пробормотал Чезари. «Она же говорила, что важна королевская кровь, а Тиреллы — лишь потомки стюардов. Ты ищешь смысл в ее действиях?» Тион смотрел на него с неприятным удивлением. «Она безумна, Роб, а Станнис вдвойне безумен, раз потакает ей. Продолжим следовать за ним, и он погубит нас». Дальнейший путь в сумеречный форт Чезари провел в попытках сотворить план, что поможет ему избежать катастрофы. Как взять под контроль действия Станниса и Мелисандры? Как успокоить ярость своих людей? Как не сделать из Тиреллов кровных врагов? Идущий рядом Тион молчал, но смотрел слишком красноречиво, что нисколько не помогало. Первым делом, пожалуй, стоило освежиться и передохнуть, а потом уже пойти искать Станниса. Выскочивший откуда ни возьмись Костелян разрушил его планы. «Сожалею, милорд, но в замке не осталось свободных комнат, годных для проживания. Вам придется какое-то время пожить на постоялом дворе. Вот-вот из драконьего камня прибудет королева с принцессой. Ваши покои отвели им. Все в порядке, Роб. Пойдем ко мне». Тион потянул его за предплечье, не замечая его смятения. «Зачем Ширин Баратион везут в сумеречный дол? Не затем ли, чтобы принести в жертву и сделать из ее отца настоящего мессию?» Оказавшись в тиши чужих покоев, Чезари шагнул к Грифджою и проговорил, понизив голос: «Собирай всех, но так, чтобы ни одна живая душа в свите Станниса об этом не прознала». Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и бессмысленно водил пальцами по покрывающему его меху. Это был его провал. Полный провал. Еще тогда, у остывающего тела Ренли Баратиона, следовало заявить свои претензии на железный трон. Да, лет 5 он пробыл бы карманным королем Тиреллов, а если бы женился на их девице, то и дольше. Всяко было бы лучше, чем сейчас. Далеко не сразу он понял, что в комнате не один. Повернул голову и вздрогнул от неожиданности, напоровшись на изучающий взгляд черных глаз. «Это ты? Зачем пришла?» Прозвучало грубее, чем хотелось бы. «Лорд Грифджой сказал, что я нужна вам». Голос Эстриль был сладок, как мед. Она опустила на стол поднос с вином и фруктами и приблизилась к нему, грациозная, как лесная нимфа. Чезари потянул ее на себя, усаживая на колени и поглаживая по крепким крутым бедрам. Это было так странно. Безликие смазанные поцелуи, руки, скользящие по чужому телу, неистребимый запах цветов, заползающий в ноздри. Но в голове лишь мысли о своей ошибке и бездарно потраченном времени. В таком состоянии ни о каком удовольствии не могло быть и речи. Он скорее измучает и себя, и ее, обозлится еще больше, и явится на совет взвинченным и доведенным до предела. Эстриль сползла на пол и взялась за завязки штанов, но Чезари остановил ее. «Не стоит. Я сделала что-то не так». К недоумению на ее лице примешались стыд и обида. «Такая красавица, как Эстриль, явно никогда не сталкивалась с отказами. Все в порядке, просто слишком устал». В груди невольно шевельнулось сожаление. В прошлой жизни Чезари был хоть и непостоянным, но щедрым любовником и всегда платил им за любовь. Кому деньгами, кому связями или защитой. Эстриль он знал уже давно, но так и не озаботился проявить участие к ее судьбе. «Ты верно служила мне в эти неспокойные месяцы. Это заслуживает награды». Чезари покровительственно улыбнулся. «Хочешь выйти замуж? Вроде бы младший сын стюарда Риверона еще не женат. Как ты на это смотришь? Безмерно благодарна вашей милости за заботу обо мне». Эстриль поклонилась, опустив взгляд, и отступила назад, к столу. Чезари подметил, как ее смуглые щеки побледнели до желтизны, и счел это не слишком привлекательным. Резко распахнувшаяся дверь нарушила тягостное молчание. «Миледи», Эстриль склонилась перед Уолдой и перевела взгляд на Чезари. «Милорд, вам достаточно будет столь легких закусок, не нужно ли мяса или сыра?» Порадовавшись ее смекалке, Чезари покачал головой. «Нет, не нужно. Ступай». Дабы не вызывать излишних вопросов, Чезари плеснул себе вина и с хрустом впился в ароматное яблоко. На жену он демонстративно не обращал внимания. «Я должна извиниться за свою резкость в рунном камне», в голосе ее звучало робость и сожаление. «Тебе сейчас нелегко, а я лишь добавила беспокойства». Она несмело подошла к нему и наклонилась, чтобы заглянуть в глаза. Злость на нее все еще тлела в груди, но это были лишь затухающие угли прежнего негодования. «Раз сожалеешь, так почему же не осталась в рунном камне с Лукрецией, чтобы заботиться о ней, как всякая нормальная мать?» «Ты не понял», ее голос похолодел. «Я извиняюсь за резкость своих слов, но никак не за сам поступок. Что ты хочешь этим сказать?» Чезари поднял на нее строгий взгляд. Уолда нисколько не смутилась. «Вспомни, ты сам в ночь нашей свадьбы вещал мне о верности и преданности. Так вот это она и есть. Когда будешь принимать судьбоносные решения, помни, я здесь, за твоим плечом. Победишь и буду вместе с тобой греться в лучах славы и почета. Проиграешь, и будем лежать в одной могиле. Вот это я и называю верностью. Ты не можешь...» Чезари до боли закусил губу. «А как же Лукреция? Что будет с ней? А ты думаешь, у дочери Робба Старка будет шанс выжить после его поражения?» Уолда посмотрела на него требовательно и серьезно. «Она также разделит его судьбу. Правда, чуть позже. Решимость этой женщины заставила сердце трепетать от восхищения. Истинная спартанка. Лишь однажды Чезаре встречал подобную в прошлой жизни. Уолда налила себе вина и сделала несколько жадных глотков, желая, видимо, прогнать сухость в горле. «Думаю, ты справишься, и мне не придется умирать с тобой в один день». Взгляд ее потеплел и наполнился лукавством. «Хочу поведать тебе одну историю». Она устроилась в соседнем кресле и вновь наполнила кубок. «Было мне лет 7-8, не больше, когда мой младший брат Брайан страшно простудился. Замковый мистер лишь разводил руками, и все думали, что он не жилец». Она вновь остановилась, чтобы промочить горло. Чезаре последовал ее примеру, вино было отменным. «Тогда моя мать втайне ото всех решилась позвать в замок ведьму, жившую неподалеку. Я увидела ее случайно, так как в тот момент пряталась за гобеленом, не помню даже, почему. То ли боялась наказания за то, что не сплю в столь позднее время, то ли пряталась от противного Питера прыща, дразнившего меня. Помню, когда ведьма с матерью проходили мимо, я потеряла равновесие и свалилась им под ноги. Отщипнув несколько виноградин, Уолда затолкала их в рот, поморщившись от разлившейся по языку кислости. Мать тогда сильно разозлилась, но накричать на меня не могла, чтобы не поднимать шума. А ведьма схватила меня за подбородок и заглянула в глаза. Я тогда сильно испугалась и чуть не расплакалась. А она произнесла со спокойствием и достоинством, словно благородная дама, а не деревенская знахарка: «Ты взлетишь высоко и пустишь такие глубокие корни, что они оплетут весь мир». Смотря на ее склоненную голову, на затуманенные от воспоминаний глаза, на сапфировую стрекозу, поблескивающую меж золотых кудрей, Чезаре ощутил невольную нежность. Это не стало для него неожиданностью. Еще в Риверане он заметил за собой очевидную тягу к своей жене. Их встреча и последующий брак казался чередой случайностей, но так ли случайно было то, что он не женился на Маргере после смерти Ренли или не выбрал ту же Рослин? Быть может, и правда в дело вступили здешние Мойры и небрежным движением пальцев сплели их судьбы. Уолда посмотрела на него своими прекрасными искрящимися глазами. «Тогда я не понимала, что это значит, но, как встретила тебя, все стало кристально ясно. Ты победишь, Роб Старк, и станешь великим человеком, и мы вместе будем». Кубок выпал из ослабевших пальцев. Она схватилась за грудь. Из носа и рта хлынула кровь. Чезаре и сам чувствовал давящую боль в груди. Он вскочил на ноги, но те подломились, как сухие ветки. Он еще пытался ползти к двери, но боль стремительно нарастала, становясь невыносимой. Он остался лежать, смотря в восстановившиеся карие глаза. Глава 32. Примечание к части. Ну вот, глава дописана. Самая большая и самая насыщенная глава фика, а также одна из самых трудных для меня. И на первом плане, в центре полотна находилась величественная фигура с отрубленной головой в руках. Из описания к картине «Рождение короля Эмкофферина» мир вокруг был наполнен ослепительным светом. Он мерцал, пульсировал и скрипел, трещал, как миллионы обезумевших цикад. Существование в этом пространстве без рамок и границ было мучительно, невыносимо. Когда все его существо переполнилось отчаянием и жаждой движения, все равно куда, мерцание усилилось, а затем прекратилось вовсе. Он осознал себя посреди огромной толпы, настолько плотной, что невозможно было и пальцем шевельнуть. Все эти люди двигались ему навстречу, а он все пытался протиснуться, просочиться сквозь них, как вода сквозь стену, но все было безрезультатно. И тогда он поддался течению, позволив нести себя в неведомом направлении. Вдруг совсем рядом мелькнуло до боли знакомое лицо. Он протянул руку и схватил видение за хрупкое запястье. Так и есть, это была она. Гордая посадка головы, тонкие брови в разлет, невесомые волны золотистых волос. Но откуда эти складочки на высоком лбу? Отчего в уголках глаз притаились морщины? И, наконец, почему на ней ночная рубашка, запятнанная кровью? Лукреция. Имя вырвалось из груди радостной песней. «Подожди, это же я». Но она смотрела и не узнавала. «Что с твоим лицом?» — прочел Чезаре по движениям ее губ. Он потянулся к своему лицу и в ужасе отдернул руку. Его покрывал мех. Переборов страх, он принялся ощупывать себя и заскреб руками по вытянутой волчьей морде с длинным носом и торчащими ушами. Вой вырвался из его пасти, и он проснулся. Свет на миг ослепил его, словно тысячи игл вонзились в глаза. Сильно болело в груди, а горло драло от жажды. От страха перехватило дыхание, но быстро пришло понимание: это золотистые лучи солнца, а не тот свет. Он лежал на каменном матрасе в небольшой скудно обставленной комнате. У изголовья сидел Оливер и дремал, привалившись головой к стене. Стоило Чезаре дернуться, как он встрепенулся и с энергией, которая и не снилась ни одному мистеру, принялся поить больного и поправлять подушки. «Где я?» Чезаре с трудом узнал в надсадном хрипе, доносящемся из его рта, собственный голос. В небольшом трактире близ главной площади, незамедлительно пояснил Оливер и, предвидя следующий вопрос, продолжил: «Хозяин надежен, его жена и дети сейчас в погребе под охраной наших людей». «Хорошо, очень хорошо. Сколько?» — вновь прохрипел Чезаре. «Почти целый день», — прекрасно понял его друг. «Продлись ваше беспамятство чуть дольше, и мы не смогли бы дальше скрывать его от Станниса и его людей». В груди пульсировало и сжималось, словно под давлением железного обруча, но Чезаре все равно нашел силы приподняться на локте и вцепиться в запястье Оливера. «Найди мне настой анисового бадьяна, зверобоя, дурмана и лисьего цвета. После этого зови всех, кого можно собрать здесь, не привлекая внимания. Зачем вам сейчас яд?» Оливер ощутимо вздрогнул. «Так надо», — сквозь зубы выдавил Чезаре. Когда за Оливером закрылась дверь, Чезаре сдвинул одеяло в сторону и с тревогой уставился на свою ногу, которую ощутимо пекло. Появившееся с недавних пор пятно налилось чернотой и разбухло. Кожа на нем натянулась, как барабан. Казалось, чуть тронешь пальцем и нарыв лопнет и зальет кровью и гноем все вокруг. Метаморфозы, происходящие с его телом, вызывали множество вопросов, но сейчас было не до них. Нужно было вывести остатки яда из тела и встать на ноги. Оливер вернулся довольно скоро со всем необходимым. Чезаре смешал все в равных долях, выпил залпом и долго извергал содержимое желудка в таз для умывания. «Где мать?» – спросил он, утирая рот. «В форте». Оливер протянул ему полотенце. «Мы не стали говорить ей, чтобы не привлечь внимание Станниса». «Правильно сделали». Чезаре, опираясь о плечо друга, двинулся к креслу, на котором лежала его одежда. «А что Уолда?» – не спрашивала, куда запропастился ее муженек. Видя, как посерело лицо друга, Чезаре все понял. Понял и вспомнил. Вспомнил тот откровенный разговор, те признания и ту неоправданную веру в счастливое совместное будущее. В груди вновь все сжалось, но уже не от яда. «Где она? Отведи меня к ней». Она ждала его в соседней комнате, умиротворенная, будто спящая. Подтеки кровавой слюны с ее рта и щек были вытерты, волосы расчесаны и уложены в простую прическу. На ней было белое платье свободного покроя, явно пожертвованное трактирщицей, что когда-то шла в нем под венец. Кто-то очень постарался, чтобы и в смерти леди Старк не теряла достоинства. Ее больше не было. Каких-то пару дней назад он злился на нее, мысленно призывая на ее голову все кары небесные. В свои последние дни она видела от него лишь холодность, слышала лишь упреки. И почему же это заставляет так сильно сжиматься сердце? Она же просто девчонка, доставшаяся в довесок к проходу через близнецы. Они же даже толком не знали друг друга. Почему же так больно? Почему он продолжает думать о несбывшемся предсказании старой Карги? Это прекрасное светлое будущее на вершине мира, в которое так верила Уолда, почему оно никогда не наступит? Приблизившись к постели, чтобы отдернуть полог, Чезаре заметил край свертка, сложенного в дальнем углу. Кажется, это было потертое одеяло, небрежно стянутое веревками. Что это там такое? Чезаре шагнул вперед, но Оливер вцепился ему в плечо. «Милорд, вам не стоит на это смотреть». Но было поздно. Чезаре успел увидеть руку, высунувшуюся из свертка. Она была вся синяя, переломанные пальцы смотрели в разные стороны. «Я хотел доложить сразу, но не знал, с чего начать». Оливер покаянно опустил голову. «Мы сразу схватили эту тварь, хотевшую лишить вас жизни. Она пыталась сбежать из города. Мы тут же решили допросить ее, но перестарались. Она так ничего и не рассказала. Это было неудивительно. Среди его людей был только один пыточных дел мастер, и то Чезаре собственноручно от него избавился. А почему она здесь? У нас не было возможности избавиться от тела. Казалось, Оливер готов провалиться сквозь землю. Пытались оставить в погребе, но дети боялись и начинали плакать. Пришлось перенести сюда. Кто-то еще об этом знает. О поимке, человек 10, задумчиво протянул Оливер. Но в допросе, включая меня, участвовали трое. Ее смерть должна остаться в тайне. Изломанная безвольная рука притягивала взгляд. Та рука, что сначала ласкала его, а потом поднесла отравленное вино. Как знакомо. Чутко уловивший его настроение, Оливер оставил его. Чезаре тяжело оперся на столбик кровати, то и дела переводя взгляд с одной своей женщины на другую, такие разные, как день и ночь. Одну уложили на постель, как приставившуюся королеву, другую свалили в темный угол, как ненужный мусор. Но какая же это ерунда, ведь они обе мертвы. Перед глазами всплыла волчица с развороченным нутром, и Чезаре затрясло. Дыхание перехватило, и он заскреб по горлу ногтями, словно пытаясь разорвать его в клочья. В этом всем был свой пугающий смысл. Сколько раз Эстриль могла убить его, но решила действовать именно тогда, когда Уолда пожелала помириться. Что это? Насмешка судьбы? Прихоть неведомого божества, давшего ему вторую жизнь? Нет, все не так. В последние месяцы он стал до смешного наивным, как ребенок, считающий ярмарочного фокусника настоящим волшебником. Скорее всего, Эстриль служила Ланнистерам или их союзникам. Очевидно, что наиболее удачное время для удара по командиру – канун наступления, когда все застыли в тревожном ожидании. После этого от возвращения в родные замки его людей не удержит ни Станнис, ни сам Эрглор во плоти. Уолда же умерла, потому что была ослаблена после родов да и выпила значительно больше отравленного вина, чем он сам. Все просто и объяснимо, если не приписывать событиям высший смысл. Карга соврала наивной девчонке, чтобы вытрясти больше денег у ее матери. Будущий муж выбрал ее из-за красивого личика и сочной фигурки, а не по велению свыше. И никаких пляшущих принцев со змеями в руках, никаких оплетающих мир корней. Вздор, ерунда, чушь. Мелисандра такая же, играет на людской глупости и выдает фокусы за чудеса. А тень — это тоже какой-то трюк, пусть и впечатляющий, настолько впечатляющий, что обманул даже его. Его провели, но он должен оставить последнее слово за собой, ведь он Цезарь, а не ничто. Сердце прекратило чистить, грудь вздымалась и опускалась ровно, размеренно. Взгляд Чезаре был устремлен в окно, где за крышами домов виднелась громада септы. В голове тут же обозначились детали будущего плана. У него будет время на скорбь по жене, на размышления, на воспоминания, на сожаления. Сейчас же необходимо было действовать. Заглянувшему в комнату Тиону Чезаре задал вполне осмысленный вопрос. Каково соотношение сил в сумеречном доле? Неожиданно средь бела дня колокола оскверненной септы ожили. Подобно горожанкам, обесчещенным вражескими солдатами, они заголосили на все лады, и плач их лился над сумеречным долом. Недоумевающие горожане высыпали на улицы. Тут же забурлили различные слухи, от нападения железнорожденных до пожара. Любопытство снедало, влекло людей, и они по узким улочкам стекались на круглую главную площадь, к септе. В форте подобное не могли оставить без внимания. Слишком уж попахивало провокацией Ланнистеров, а то и вовсе бунтом. Король не мог позволить себе проявления слабости. Даже реши он переложить неожиданно назревшую проблему на одного из подчиненных, в его свите обязательно нашелся бы человек, что не пожалел бы сил, чтобы убедить короля самостоятельно навести порядок в городе. Сомнений в том, что Станнис обязательно пожалует на площадь, не было. Он показался во главе полусотни мечей, с трудом пробивая себе дорогу через толпу. За ним мелькали гербы как флорентов, мертенцев и уайлдов, так и карстерков, мандерли, фреев, венсов. Оттеснив горожан ближе к домам, король и часть его свиты спешились. Ну вот зрители и действующие лица этой трагедии в духе Эсхила были в сборе. Пришла пора выйти на сцену и главному герою. Он появился из открывшихся ворот септы и, вскинув голову, медленно спустился по ступеням. Был он безоружен и бледен, как смерть, но в каждом его жесте читалась решимость. Король обратился к нему со смесью удивления и недовольства. «Лорд Старк, как это понимать? Вчера я чуть не умер», — произнес Чезаре обыденно, как нечто несущественное. «Впрочем, вам ли об этом не знать, ведь это именно вы подослали ко мне убийцу». Люди короля встретили обвинения кто растерянностью, а кто и бурным негодованием. Некоторые даже схватились за мечи, но так и не рискнули обнажить их. Чезаре даже не смотрел в их сторону, так как не сводил испытывающего взора с короля. «Какой абсурд!» — возмутился тот. «Я никогда не опустился бы до такого. Я последовал за вами, как этого требовала моя честь», словно не слыша его, продолжал Чезаре. «Направил все свои силы и стремления на служение вам. Сколько раз я и мои люди рисковали всем, выполняя вашу волю, а вы на преданности добро ответили черной неблагодарностью». На последнем восклицании его голос дрогнул, но он продолжил с еще большим жаром. «Я привез вам союз с долиной, а вы отблагодарили меня отравленным вином, как последний трус. И ладно бы ваша ненависть обрушилась на меня одного, Но Уолда, моя милая Уолда, она ведь вам ничего не сделала. Заслужила ли она такую страшную смерть? Теперь уже зароптали северяне и речные лорды, пребывавшие в неведении о произошедшем. На лице черного Уолдера заходили желваки. «Это правда?» – выкрикнул он Чезаре, раздувая ноздри. «Кузина действительно, она умерла на моих руках, захлебываясь кровью, и чудо, что я не последовал за ней». Потемневший взгляд Чезаре вновь упал на Станниса. У убийцы быстро развязался язык. «Это все оговоры, лорд Старк, попытка Ланнистеров рассорить вас и его милость», — вмешался Давос. Он сделал небольшой шаг к Чезаре и протянул руку, словно укрощая взбесившееся животное. «Поедемте в форт и там обговорим все разногласия». В тот момент, когда напряжение можно было резать ножом, произошло непредвиденное. Рассекая толпу, на площадь влетела женщина на ярящемся вороном коне, лишь чудом миновав других всадников и никого не затоптав. Она, едва не упав, спустилась на землю и бросилась к Чезаре. Роб, леди Киетилин крепко прижалась к нему, загнанно дыша, словно проделала весь путь бегом, а не в седле. «Мой мальчик, ты жив?» С большим трудом Чезаре удалось отстраниться. «Я с удовольствием принял бы ваше предложение, лорд Сивард, но не могу». Чезаре обвел взглядом собравшихся на площади людей. «Это дело не просто между милордом и мной», кивок в сторону Станниса. «В него вовлечены дом Старк, кои я имею честь возглавлять, и дом Фрей, ближайшие родственники моей жены, потерявшие сестру и дочь. Также он косвенно затрагивает интересы всех домов севера и речных земель, так как я выражал их интересы и говорил от их имени. Не тратьте усилия понапрасну, лорд Сивард», взяла слово до этого хранившее молчание Мелисандра. «Лорд Старк все для себя уже решил». От ее взгляда, не скрывающего угрозу, Чезаре вновь почувствовал слабость в ногах. «Вы были правы, считая его предателем, милорд», она поклонилась Станнису, «а я ошибалась». Собравшиеся лорды и рыцари вновь бурно встретили новое заявление. Горожане следили за развернувшимся действом с неугасающим интересом. Чезаре же внутренне ликовал. Пока они со Станнисом сыпали взаимными обвинениями и претензиями, развлекая почтенную публику, Джон Амбер брал под арест коменданта Сумеречного форта, Робет Гловер занимал гавань, а Джейсон Маллистер ставил своих людей на городские ворота, отрезая пути к отступлению. Пока Станнис пытался оправдаться и защитить собственную честь, Сумеречный дол уплывал у него из рук. Вновь встретившись взглядом с красной жрицей, Чезаре почувствовал, она знает. Почувствовал и прочел ответную решимость в ее глазах. Все произошло быстро. Мгновение, и Мелисандра алым вихрем метнулась к нему, занеся руку для удара. В руке ее хищно блеснул извлеченный из рукава короткий клинок. Он успел вспомнить об отсутствии панциря и меча, пожалеть, что засевший в септе Оливер не успеет помочь. Руки матери больно до синяков сжали плечи и резко неожиданно сильно дернули в сторону. Ослабевшее от яда тело послушно поддалось, но удар было уже не остановить. С отвратительным треском нож вошел в живую плоть. Леди Киетилин вздрогнула всем телом, тоненько вскрикнула и рухнула на него, как подрубленное молодое дерево. Ее взгляд, полный такой боли и такой любви, заставил сердце оборваться. Над головой Чезаре зазвенела сталь, это подоспел Оливер. Один его удар Мелисандра еще смогла отвести в сторону, но следующий заставил ее выронить нож, а последний начисто отсек голову. Одновременно с этим северяне и речные лорды обнажили мечи и направили их в сторону Станниса и его вассалов. «Одумайтесь, не совершайте непоправимой ошибки», — увещевал их Баратион, но их чаша терпения была уже переполнена. Они видели презрение короля к их предводителю, видели сожжение пленных и бесславную смерть поставленного в авангарде лорда Талли, видели осквернение септы и бессмысленную атаку Мелисандры. Все это никак не вязалось со Станнисом Баратионом, известным своей честью и справедливостью, а раз так, скорее всего страшные обвинения лорда Старка правдивы. Стена из защитников короля рассыпалась, как порванные бусы. Завязалось множество отдельных поединков. В горячке и неразберихе боя было непонятно, чей удар первым достиг короля, быть может, черного Уолдера, мстящего за кузину или же несчастного Норберта Венса, потерявшего при штурме Сумеречного дола двух сыновей. Впрочем, какая разница, ведь итог останется одним и тем же, король в посеченном панцире с пузырящейся на губах кровью рухнул на плиты площади. В тот момент, когда происходили эти судьбоносные события, Чезаре продолжал прижимать к себе мать и пытаться ее успокоить. «Ничего, все будет хорошо, верь мне, пожалуйста». Снова он беспомощен, как ребенок, снова не может защитить дорогого сердцу человека. Он же знал, что Мелисандра может выкинуть что-то подобное, более того, рассчитывал на это, но при этом не сделал ничего, чтобы вывести мать из-под удара. Или же на то был и расчет, чтобы развязать себе руки окончательно, ведь мелькали же такие мысли. Как же это мерзко, но она еще жива, ее еще можно спасти. Чезаре передал леди Киетилин на руки подоспевшему Тиону, чтобы он доставил ее к замковому мейстеру. Хоть по своему опыту он знал, что подобных раненых перевозить опасно, однако выбора у них не было, нужно было доиграть представление до конца. Окинув взглядом развернувшееся побоище, Чезаре вскинул руку, подавая сигнал, рассчитанный как раз на такой случай. Вновь зазвучали колокола, но на этот раз торжественно и скорбно, словно оплакивая всех тех, кто не переживет этот день. Взоры северян и речных лордов обратились к Чезаре в ожидании. Штормовые лорды тоже поглядывали на него, но зло и загнано. Они сгруппировались посреди площади, готовясь до последнего держать оборону и дорого продать свои жизни. Чезаре подошел к остывающему телу колдуньи, что так долго владело его мыслями. Он упустил момент, когда обольстительная молодая женщина превратилась в уродливую старуху. Он схватил ее голову за седые волосы и высоко поднял, демонстрируя всем собравшимся. Вот кому мы служили, вот кому мы подчинялись. Его дублет был по локоть в крови, но его это ничуть не смущало. Бедный король Станнис стал жертвой ее обмана и колдовства. Чезаре шагнул к штормовым лордам, ничуть не опасаясь внезапного нападения. Не ваша вина, что вы поддержали своего сюзерена. Не ваша вина, что обманулись речами коварной ведьмы. Это все ошибки, а не злой умысел. Но ошибки нужно уметь признавать. Несколько мгновений они размышляли, переглядывались, смотрели то на истерзанное тело Станниса, то на голову Мелисандры в руках Чезаре. И вот стоявший впереди лорд Алестер Флорент бросил меч на землю и преклонил колено. «Я признаю свою ошибку и прошу у лорда Старка прощения за все обиды, вольные и невольные, нанесенные ему моим покойным сюзереном». Чезаре знал, что это будет он. Лорд Флорент был человеком, чутко чувствующим, куда дует ветер. Его примеру последовали и остальные штормовые лорды, даже те, кто считался людьми королевы. «Дом Баратионов немало задолжал мне». Чезаре отбросил голову в сторону и скрестил руки на груди, да вот спрашивать уже ни с кого, ни с маленькой же девочки. «Поднимайтесь, милорды». Вновь окинув собравшихся тяжелым взглядом, Чезаре повысил голос. «А теперь пришло время решить не менее важный вопрос. Что нам делать? Полагаю, ни у одного меня есть сомнения, что принцесса Ширин в состоянии наследовать своему отцу и возглавить семь королевств в столь неспокойные времена». Лорд Алестер выглядел так, словно проглотил лимон, но все равно он промолчал, соглашаясь с одобрительными выкриками северян. «Я дал себе клятву, что не познаю покоя, пока не увижу голову Джоффри на пике, но когда это произойдет, кто должен будет взойти на железный трон?» Ответ был очевиден, но все равно требовалось соблюдать приличия и демонстрировать показную скромность. «Милорд», единым слитным движением Оливер преклонил колено, «окажите нам честь и взвалите на себя эту тяжелую ношу, Оливер». «Ты что?» Чезаре застыл в притворном удивлении, а затем предпринял слабую попытку поднять друга на ноги. «Ну что ты?» Следом за ним колени преклонили Венс и оба Мандерли. «Милорд», лорд Норберт склонил свою совершенно седую голову. «Я не знаю никого, кто справился бы с этой ролью лучше, чем вы». «Лорд Старк», взял слово один из штормовых лордов, чернобородый молодец с двумя оленями на гербе, «я знаю вас недолго, но уже сложил определенное мнение. Вы умело сочетаете решительность и осмотрительность, силу и милосердие. Вы так юны, но уже пережили и повидали больше, чем многие старцы за всю жизнь. Вы привлекаете к себе людей честностью и простотой. Именно таким и должен быть король семи королевств». Он преклонил колено и обнажил меч, роб первый сего имени. «Эх, как же сладко поет», — подумал Чезаре с умилением. «Надо бы узнать его имя». Теперь уже рыцари и лорды преклонили колени. Большинство скандировало его имя, даже воодушевившиеся горожане, что должны будут разнести благую весть по всему свету. «Да будет так», — вымолвил Чезаре, ощущая несказанное облегчение. Интерлюдия 2. Скрип ключа в замочной скважине заставил пленника открыть глаза. Этот звук не предвещал для него ничего хорошего. Кормили его через маленькое окошко, а срамное ведро не выносили вовсе, из-за чего в каменном мешке стоял невыносимый смрад. Если Эйрис Таргариен пережил то же самое, не мудрено, что он обезумел, когда попал в эту западню. Сначала он кричал, возмущался таким к себе отношением, сыпал проклятиями и угрозами. Кричал, пока не выбился из сил и не стало все равно. Потом принялся расхаживать по камере, как пойманное животное. Затем, доведя себя до изнеможения, отдался тревожным размышлениям. Он до сих пор не понимал, откуда возник туман в совершенно ясный день. Не понимал, как вражеские воины смогли подобраться к нему так близко и отрезать от своих. Не понимал, почему они так уверенно действовали в непроглядном белом облаке. В любом случае, это было уже не важно, как отреагируют родные. Уж точно попытаются его вызволить, да вот только вряд ли его пленители пойдут на переговоры. Судя по дошедшим до него слухам, он обречен. Он думал о том, чтобы разбить себе голову о стену, да все никак не мог решиться, до последнего откладывая. Что ж, теперь было поздно, а ключ все продолжал скрести дальше, словно дверь закрыта на 1000 оборотов. Из глубин его существа поднялась твердая решимость не сдаваться так просто и прихватить с собой хотя бы одного врага. Всего-то и нужно, что закинуть оковы на шею и тянуть из всех оставшихся сил. Наконец дверь отворилась, и пленник невольно зажмурился от слепящего света факелов. Цепляясь за шероховатую стену, он поднялся на ноги и уже намеревался исполнить свою задумку, как встретился взглядом с человеком, первым переступившим порог его камеры. Вошедший был молод, не старше его самого, и он явно не был тюремщиком. Тут же, найдя его взглядом, юноша внимательно оглядел его. Хоть вид пленника был бесконечно далек от приятного, загадочный визитер улыбнулся ему ласково, как старому другу. Без всякого страха сократив разделявшее их расстояние, он снял с себя тяжелый отороченный мехом плащ и накинул на пленника. «Все позади, сир Гарлан», — проговорил он, не переставая улыбаться. «Теперь все будет хорошо». События летели со скоростью стрел, пущенных умелым лучником. Она ехала, чтобы встретиться с лордом Старком, а теперь шла по коридорам сумеречного форта, чтобы увидеть короля. Позади были долгие недели дороги. Шторм, что едва не потопил их галлию. Ожидание в порту Тираша, пока корабль починит и ненастье стихнет. Опасный путь через узкое море. Один раз близ клешней они налетели на риф, чудом не обзаведясь пробоиной. Корабль тряхнуло так, что Немирия чуть не свалилась за борт, но вовремя ухватилась за крепкие руки капитана, с которым уже пару недель как делила каюту. И вот, когда они уже вошли в Крабий залив и остановились в небольшой рыбацкой деревушке, чтобы пополнить припасы, их ждал очередной удар. Оказалось, Роб Старк покинул Риверон вместе с остальным воинством Станниса Баратиона. Немирия шутила, что можно сразу отправляться в Королевскую гавань, чтобы уж точно не разминуться. От ее иронии уже тошнило. Снова дни ожидания в Девичьем пруду, пока наконец до них не дошел слух о взятии Сумеречного Дола. Они сразу же отплыли туда. Отплыли, чтобы увидеть реющие знамена с коронованным лютоволком и узнать от посланца Старка, очаровательного юноши с неизвестным гербом на плаще, как лорд Винтерфилл объявил себя королем. Очередным. Немирия говорила, что, по-хорошему, следует плыть обратно. У нее не было полномочий для переговоров с претендентом на железный трон. На это хотелось ответить раздраженной тирадой, напомнить о планах и уже взятом на себя риске, обозвать ее трусливой девчонкой. Им хватило и обмена многозначительными взглядами, чтобы понять друг друга. И теперь вместе с Немирией они шли за провожатым по коридорам форта, Немирия впереди, а она, аккурат за левым плечом, как и полагается вышколенной служанке. Их принимали в малой зале, чьи пустующие стены так и кричали, что не так давно у нее был совершенно другой владелец. Молодой король сидел в высоком кресле, слишком простом и безыскусном, чтобы называться троном. Рядом с ним замерло несколько лордов северян и уроженцев речных земель. Попытка соблюсти подчеркнутую официальность и одновременно оставить переговоры в тайне да нельзя забавляла. Леди Немирия, тот, кого уже окрестили молодым волком, широко улыбнулся, демонстрируя крепкие белые зубы. Безмерно рад знакомству. Обмен любезностями продолжался еще долго, что позволяло хорошенько рассмотреть его. Красив, раскованный, вне сомнения, самовлюблен до крайности. Ей не раз встречались подобные мальчишки, опьяненные первыми успехами, и потому уверовавшие в собственное бессмертие. Любовь таких быстро приедается и набивает оскомину, да и живут они недолго. Либо набивают шишки и умнеют, либо сворачивают шею. Правда, удача этого мальчишки все никак не покинет его. Судя по плотоядному взгляду, что он не сводил с Немири, иметь с ним дело будет несложно. Роб Старк поднялся и протянул Немири раскрытую ладонь. Вы проделали долгий путь, а погода сейчас не сахар. Как насчет подогретого вина с пряностями? Немирия приняла его руку с многозначительной полуулыбкой. Король повел ее в смежную комнату. Не отводя от него взгляда, Немирия бросила: «Анна, подожди меня здесь». Однако король неожиданно выказал желание, чтобы им прислуживала именно служанка леди Немирии, и хоть его тон был мягким, как щербет, всем было ясно, что это приказ. Когда же за ними закрылись двери, Немирия и ее спутница огляделись и замерли. В комнате было три кресла, а на маленьком столике – три кубка. «Счастлив вас приветствовать, принцесса!» Роб Старк не скрывал своего веселья. Арианна Мартилл, наследница Дарана Мартилла, чувствовала себя обманутой и одураченной. Этот мальчишка знал о ней с самого начала, но решил подыграть до поры. Впрочем, она проделала столь долгий путь не для того, чтобы полюбоваться на него издали, а как раз для переговоров. Только вот раскрыть свое инкогнито собиралась значительно позже и на своих условиях. Арианна устроилась в кресле, небрежно вытянув ноги. Всем своим видом она говорила, что ни новообретенный статус вчерашнего лорда Старка, ни его осведомленность не способны заставить ее волноваться. Подавать закуски и разливать напитки, как самой нетитулованной из присутствующих, пришлось Немири. Впрочем, она не сильно унывала и исполняла отведенную ей роль чашницы с присущей ей аккуратностью и сноровкой. Король явно старался впечатлить и угодить им. Достать посреди войны дарнийской 20-летней выдержки было задачей неординарной. Однако благодушный настрой Арианны сменился настороженностью и недоумением, когда столь замечательному вину Роб Старк предпочел лимонную воду. Отставлять кубок в сторону или требовать дегустатора было не в ее интересах, да и травить ее в данный момент Старк вряд ли бы попытался. Немирия решила эту проблему за нее, бесстрашно осушив кубок и начав источать похвалы тонкому вкусу хозяина. Она далеко продвинулась в искусстве распознавания ядов и уступала в нем лишь Тиене и отцу, так что ее суждению можно было доверять. Однако стоило королю закончить с любезностями и заговорить о делах, как Рианна и думать забыла об этой незначительной странности. «У меня есть новости, что, несомненно, миледи, придутся вам по душе. Григор Клиган мертв, а Эмари Лорх плененный содержится в Риверане. Готов передать его вам по первому же слову». Этот юнец знал, с чего начинать разговор. Этот подарок сделает его союзником, если не отца, то дядю точно. «А вы знаете, что предложить дому Мартилл?» Арианна не могла подавить усмешку, чувствуя небывалый азарт. «Ау, это только начало». Король придвинулся вперед, проникновенно заглядывая в глаза. «Я могу дать вам куда больше, чем обещали Ланнистеры». «А что же обещали Ланнистеры?» Арианна почти не сомневалась в его осведомленности.